Никогда Сиддхартха не интересовался заботами Камасвами. А забот у Камасвами было много. То какая-нибудь сделка грозила обернуться неудачей, то едва не терялась партия товара, то должник вроде бы оказывался неплатежеспособным. И никогда Камасвами не мог убедить своего помощника в необходимости досадливых и гневных слов, хмурых морщин на лбу, плохого сна. Когда Камасвами однажды с упреком сказал, что всему, в чем Сиддхартха разбирается, он выучился у него, тот ответил: «Негоже строить надо мной эткие насмешки. От тебя я узнал, сколько стоит корзина рыбы и какой процент можно потребовать за суженные в долг деньги. Вот твои науки. Думать я научился не у тебя, милейший Камасвами. Ты бы лучше сам постарался выучиться этому у меня». Душой он и вправду был не в торговле. Дела служили за тем, чтобы обеспечивать его деньгами для Камалы, и приносили они куда больше, чем требовалось. В остальном же интерес и любопытство Сиддхартхи принадлежали людям, чьи дела, ремесла, заботы, услады и чудачества раньше казались ему чуждыми и далекими, как луна. Ему с легкостью удавалось со всеми разговаривать, со всеми вместе жить, у всех учиться. И однако же он отчетливо сознавал, что-то отделяет его от них, и это его подвижничество. У него на глазах люди жили одним днем, как дети или животные. Такая жизнь и нравилась ему, и вызывала презрение. Он видел, как они надрываются, как страдают и сидеют из-за вещей, которые, на его взгляд, совершенно того не стоили, из-за денег, из-за мелких удовольствий, из-за мелких почестей. Видел, как они бронят друг друга и оскорбляют, как сетуют на боль, над которой подвижник Самана только смеется, и страждут от лишений, которых подвижник не замечает. Он был открыт для всего, что эти люди к нему несли. Всех привечал одинаково, и торговца, предлагающего полотно, и должника, ищущего ссуды, и нищего, который не меньше часа рассказывал ему историю своей скудности, но не был и в половину так нищ, как любой Самана. К богатому иноземному купцу он относился в точности так же, как к слуге Бродобрею и к уличному торговцу, который продавал бананы и обманул его на мелкую монетку. Когда Камасвами приходил пожаловаться на свои горести или попенять за какую-либо сделку, он слушал весело и с любопытством, удивлялся на него, старался понять, признавал его правоту, немножко, ровно настолько, насколько считал необходимым, и отворачивался от него к следующему, который его домогался. А приходили к нему многие, многие, чтобы с ним торговать, многие, чтобы его обмануть, многие, чтобы осторожно расспросить, многие, чтобы разжалобить, многие, чтобы услышать его совет. Он давал совет, он сочувствовал, он позволял немножко себя обмануть, и вся эта игра и страсть, с какой все люди играли в эту игру, занимала его мысли точно так же, как некогда их занимали боги и брахман. Временами он чувствовал в глубине своего сердца угасающий тихий голос, и этот голос тихо остерегал, тихо жаловался и едва был внятен. Тогда он на часок осознавал, что ведет странную жизнь, что все поступки его суть только игра, что хотя он весел и порой испытывает радость, подлинная жизнь, однако, течет мимо и его не затрагивает. Как игрок в мяч играет своими мячами, так он играл своими сделками и окружающими людьми, наблюдал за ними со стороны, находил в них удовольствие. Сердце же — источник его сущности — оставалось безучастно. Источник струился как бы где-то вдали от него. струился себе и струился, незримый, безотносительный к его жизни. И он не раз пугался этих мыслей и пылко желал, чтобы и ему дано было увлеченно всем сердцем участвовать в каждодневной ребячливой суете, поистине жить, поистине действовать, поистине наслаждаться и жить, вместо того, чтобы быть просто зрителем и стоять в стороне. Но он всегда вновь приходил к красавице Камале, постигал искусство любви, отправлял культ наслаждения, в котором более чем где-либо сливались воедино отдавать и брать, разговаривал с нею, учился у нее, давал советы и получал оные. Она понимала его лучше, нежели когда-то Говинда. Она больше походила на него. Однажды он сказал ей: «Ты как я. Ты не такая, как большинство людей. Ты, Камала, единственная и неповторимая. И в сердце твоем есть умиротворенное прибежище. В любое время ты можешь укрыться там и побыть наедине с собою. Подобная возможность даровано и мне тоже. Немногие из людей обладают этим, а ведь могли бы обладать все». «Не все люди наделены умом», — ответила Камала. «Нет», — возразил Сиддхартха, — «дело не в этом. Камасвами столь же умен, как я, однако не имеет прибежища в сердце своем. Зато оно есть у других, хотя по разуму они малые дети. Большинство людей, Камала, подобны сорванным листьям, которые порхают и кружатся в воздухе, и трепещут и падают на землю. Иные же, немногие, подобны звездам, их путь неизменен, никакой ветер им не страшен, у них в сердце и закон, и путь. Среди всех ученых и подвижников, а я знавал многих, лишь один был такого склада и отличался совершенством. Никогда я не забуду его. Это Готама, возвышенный, провозвестник того самого учения. Тысячи учеников слышат каждый день его проповедь, следуют каждый час его наставлению, но все они сорванные листья. Нет у них в сердце учения и закона». Камала смотрела на него и улыбалась. «Опять ты говоришь о нем», — сказала она. «Опять думаешь, как Самана». Сиддхартха умолк, и они затеяли любовную игру, одну из трех или четырех десятков игр, знакомых Камале. Телом она была гибкая, как ягуар, как охотничий лук. Кто обучался любви у нее, тот постигал многие услады, многие тайны. Долго играла она с Сиддхартхой, манила его и отталкивала, и смиряла, и крепко сжимала, и радовалась его мастерству, пока он не был побежден и не лежал обок нее в изнеможении. Гетера, склоняясь над ним, долго смотрела ему в лицо, в утомленные глаза. — Ты, — задумчиво произнесла она, — лучший возлюбленный, какого я видела. Ты сильнее других, гибче, податливее. Хорошо ты усвоил мое искусство, Сиддхартха. Я хочу от тебя ребенка, но потом, когда стану старше. И все-таки, мой дорогой, ты остался монахом-подвижником. Все-таки ты не любишь меня, не любишь никого из людей. Ведь правда же? «Быть может, и правда, — устало молвил Сиддхартха, — я как ты. Ты тоже не любишь. Иначе как бы могла ты заниматься искусством любви? Люди вроде нас, наверное, не умеют любить. Ребячливые люди умеют, и это их секрет».